Союз рыжих. Как-то осенью прошлого года я зашел на минутку к моему приятелю, мистеру Шерлоку Холмсу. У него сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный, огненно-рыжий. Я хотел войти, но увидел, что оба они увлечены разговором, и решил удалиться. Однако Холмс втащил меня в комнату и закрыл за мной дверь. «Вы пришли как нельзя более кстати, мой дорогой Уотсон», — приветливо проговорил он. «Я боялся вам помешать, мне показалось, что вы заняты». «Да, я занят и даже очень. Не лучше ли мне подождать в другой комнате?» «Нет-нет, мистер Уилсон», — сказал он, обращаясь к толстяку, — «этот джентльмен не раз оказывал мне дружескую помощь во многих моих наиболее удачных исследованиях. Не сомневаюсь, что и в вашем деле он будет мне очень полезен». Толстяк привстал со стула и кивнул мне. Его маленькие заплывшие жиром глазки пытливо глядели на меня. «Садитесь сюда, на диван», — сказал Холмс. Он опустился в кресло и, как всегда в минуты задумчивости, сложил концы пальцев обеих рук вместе. «Я знаю, мой дорогой Уотсон, что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни. Не будь у вас этой любви к необыкновенным событиям, вы не стали бы с таким энтузиазмом записывать скромные мои приключения, хотя по совести должен сказать, что иные из ваших рассказов изображают мою деятельность в несколько приукрашенном виде. Право же, ваши приключения всегда казались мне чрезвычайно интересными», — возразил я. «Совсем недавно, перед тем, как мисс Сезерленд задала нам свою несложную загадку, я, помнится, говорил вам, что самая смелая фантазия не в силах представить себе тех необычайных и диковинных случаев, какие встречаются в обыденной жизни. Я тогда же ответил вам, что позволяю себе усомниться в правильности вашего мнения. И тем не менее, доктор, вам придется признать, что я прав, ибо в противном случае я обрушу на вас такое множество удивительных фактов, что вы будете вынуждены согласиться со мной. Вот хотя бы та история, которую мне сейчас рассказал мистер Джабис Уилсон. Признаться, за всю свою жизнь я не слыхал столь необычной истории. Помните, я говорил, что странными и необыкновенными оказываются скорее мелкие, чем крупные преступления. Часто даже такие дела, когда возникает сомнение, совершено ли вообще правонарушение. В данном случае я не могу пока сказать, есть ли тут состав преступления. Однако ход событий крайне любопытен. Будьте добры, мистер Уилсон, повторите свой рассказ. Я прошу вас об этом не только ради того, чтобы мой друг доктор Уотсон выслушал начало рассказа, но и для того, чтобы мне самому как можно лучше познакомиться с каждой подробностью. Обычно едва мне начинают рассказывать какой-нибудь случай, тысячи подобных же случаев возникают в моей памяти, но на этот раз я вынужден признать, что ничего похожего не слыхал. Толстый клиент с некоторой гордостью выпятил грудь, вытащил из внутреннего кармана пальто грязную, скомканную газету и разложил ее у себя на коленях. Пока он, вытянув шею, пробегал глазами столбцы объявлений, я внимательно разглядывал его, пытаясь в подражание Шерлоку Холмсу угадать по одежде и внешности, кто он такой. К сожалению, мои наблюдения не дали почти никаких результатов. Сразу можно было заметить, что наш посетитель — самый заурядный мелкий лавочник, самодовольный, тупой и медлительный. Серые в клетку брюки висели на нем мешком. Его не слишком опрятный черный сюртук был расстегнут. На темном жилете красовалась массивная цепь накладного золота, на которой в качестве брелока болтался просверленный насквозь четырехугольный кусочек какого-то металла. Поношенный цилиндр, выцветшее бурое пальто со сморщенным бархатным воротником были брошены тут же на стул. Одним словом, сколько я не разглядывал этого человека, я не видел в нем ничего примечательного, кроме пламенно-рыжих волос. Было ясно, однако, что он крайне озадачен каким-то неприятным событием. От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие. Он кивнул головой и усмехнулся. «К «Конечно, каждому ясно», — сказал он, — «что наш гость одно время занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он франкмасон, что он побывал в Китае и что за последние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных фактов, я не могу отгадать ничего». Мистер Джабис Уилсон выпрямился в кресле и, не отрывая указательного пальца от газеты, уставился на моего приятеля. «Каким образом, мистер Холмс, могли вы все это узнать? Откуда вы знаете, например, что я занимался физическим трудом?» «Да, действительно, я начинал корабельным плотником». «Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая рука крупнее левой. Вы работали ею, и мускулы на ней стали крупнее». «А нюханье табака? А франкмасонство?» «О франкмасонстве догадаться нетрудно, так как вы, вопреки строгому уставу вашего общества, носите галстучную булавку с изображением дуги и окружности». «Ах да, я и забыл про нее. Но как вы отгадали, что мне приходилось много писать? О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя? А Китай? Только в Китае могла быть вытатуирована та рыбка, что красуется на вашем правом запястье. Я изучил татуировки, и мне приходилось даже писать кое-что по этому предмету. Обычай окрашивать рыбью чешую нежно-розовым цветом распространен только в Китае. Увидев китайскую монету на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае». Мистер Джабис Уилсон громко расхохотался. «Вот оно что! Я сначала подумал, что вы, бог знает, какими мудреными способами отгадываете. Оказывается, это так просто». «Я начинаю думать, Уотсон, — сказал Холмс, — что совершил ошибку, объяснив, каким образом я пришел к моим выводам. Как вам известно, все неизвестное принимается за великое. И моей скромной славе грозит крушение, если я буду так откровенен. Вы нашли объявление, мистер Уилсон?» «Нашел», — ответил тот, держа толстый красный палец в середине газетного столбца. «Вот оно! С этого все и началось! Прочтите сами, сэр!» Я взял газету и прочел. «Союз рыжих. Во исполнение завещания покойного Иезекии Хопкинса из Лебанона, Пенсильвания, США, открыта новая вакансия для члена Союза. Предлагается жалование 4 фунта стерлингов в неделю за чисто номинальную службу. Каждый рыжий не моложе 21 года, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, может оказаться пригодным для этой работы. Обращаться лично к Дункану Россу в понедельник в 11 часов в контору Союза, Флит-стрит, Попс-корт 7. «Что-то, черт побери, может означать», — воскликнул я, дважды прочитав необычайное объявление. Холмс беззвучно засмеялся, весь как-то съежился в кресле, а это служило верным признаком, что он испытывает немалое удовлетворение. «Не слишком заурядное объявление, как по-вашему, а?» — сказал он. «Ну, мистер Уилсон, начните-ка сначала и расскажите нам о себе, о своем доме и о том, какую роль сыграло это объявление в вашей жизни. А вы, доктор, запишите, пожалуйста, что это за газета и от какого числа?» «Morning Chronicle, 27 апреля 1890 года, ровно 2 месяца назад». «Отлично. Так продолжайте, мистер Уилсон». «Как я вам уже говорил, мистер Шерлок Холмс, — сказал Джабис Уилсон, вытирая лоб, — у меня есть маленькая судная касса на Кобург-сквер, неподалеку от Сити. Дело у меня и прежде шло неважно, а за последние 2 года доходов хватало только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Когда-то я держал 2 помощников, но теперь у меня только 1. Мне трудно было бы платить ему, но он согласился работать на половинном жаловании, лишь бы иметь возможность изучить дело». «Как зовут этого услужливого юношу?» — спросил Шерлок Холмс. «Его зовут Винсент Сполдинг, и он далеко не юноша. Трудно сказать, сколько ему лет. Более расторопного помощника мне не сыскать. Я отлично понимаю, что он вполне мог бы в другом месте зарабатывать вдвое больше. Но в конце концов, раз он доволен, зачем внушать ему мысли, которые нанесут ущерб моим интересам?» «В самом деле, зачем? Вам просто повезло. У вас помощник, которому вы платите гораздо меньше, чем платят за такую же работу другие. Не часто встретишь в наше время бескорыстных служащих. Интересный у вас помощник, пожалуй, еще интереснее, чем объявление. Хотя, должен сказать, у него есть и свои недостатки, продолжал мистер Уилсон. Никогда не встречал человека, который так страстно увлекался бы фотографией. Щелкает аппаратом, когда нужно работать, а потом ныряет в погреб, как кролик в нору, и проявляет пластинки. Это его главный недостаток. А впрочем, он хороший работник, и мне не в чем его упрекнуть. Он и теперь служит у вас. Да, сэр, он да девчонка 14 лет, которая кое-как стряпает и подметает полы. Больше никого нет. Я вдовец и к тому же бездетный. Мы живем очень скромно, сэр. Крыша над головой у нас есть, долги отдаем, чего нам еще надо? Но вот это объявление выбило нас из колеи. Сегодня исполнилось как раз 8 недель с того дня, когда Сполдинг вошел в контору с этой газетой в руке и сказал: «Жалко, что Господь не создал меня рыжим, мистер Уилсон. Почему, спрашиваю?» «Да вот посмотрите», — говорит он, — «открылась новая вакансия в Союзе рыжих. Тот, кто займет ее, неплохо будет зарабатывать». Там, пожалуй, больше вакансий, чем кандидатов, и душеприказчики ломают голову, не зная, что делать с деньгами. Если бы волосы мои способны были изменить свой цвет, ни за что не упустил бы это выгодное местечко. «А что это за союз рыжих?» — спросил я. «Дело в том, мистер Холмс, что я большой домосед, и так как мне не приходится искать клиентов, они сами приходят. Я иногда по целым неделям не переступаю порога. Вот почему я мало знаю о том, что делается на свете, и всегда рад послушать новости». «Неужели вы никогда не слыхали о Союзе рыжих?» — спросил Сполдинг у меня, широко раскрыв глаза. «Никогда. Вот странно. Вы ведь один из тех, кто имеет право занять вакансию». «А много ли это может дать?» — спросил я. «Фунтов 200 в год, не больше. Зато работа пустяковая и не мешает человеку заниматься любым другим делом». Понятно, я навострил уши, так как предприятие мое за последнее время давало очень мало дохода, и лишние 200 фунтов в год были бы очень кстати. «Расскажите все, что вы знаете об этом союзе», — сказал я. «Как вы видите сами», — ответил Сполдинг, показывая мне объявление, — «в союзе рыжих имеется вакантное место, а вот и адрес, по которому вы можете обратиться за подробностями». Насколько мне известно, этот союз основал американский миллионер и Иезекия Хопкинс, большой чудак. Он сам был огненно-рыжий и благоволил ко всем рыжим на свете. Умирая, он оставил огромную сумму, и душеприказчики должны на проценты побискивать теплые местечки для тех, у кого волосы ярко-рыжего цвета. Что ни говори, платят неплохо, а работы почти никакой. «Да, но ведь рыжих миллионы, — сказал я, — и каждый пожелает занять вакантное место». «Не так много, как кажется», — ответил он. «Объявление, как видите, обращено только к лондонцам, и притом лишь ко взрослым. Этот американец родился в Лондоне, прожил здесь свою юность и хотел благодетельствовать свой город. Кроме того, насколько я слышал, в союз рыжих не имеет смысла обращаться тем лицам, у которых волосы светло-рыжие или темно-рыжие. Там требуются люди с волосами яркого, ослепительного, огненно-рыжего цвета. Если вы хотите воспользоваться этим предложением, мистер Уилсон, нужно только пройтись до конторы Союза Рыжих. Впрочем, есть ли вам смысл отвлекаться от основного занятия ради нескольких сот фунтов? Как вы сами изволите видеть, волосы у меня ярко-рыжие, такого красочного, богатого оттенка, что, дойди дело до состязания рыжих, у меня, пожалуй, будет шанс, как ни у кого. Винсент Сполдинг, как человек весьма сведущий в этом деле, мог оказаться полезным. Поэтому я распорядился закрыть ставни на весь день и попросил его сопровождать меня. Он обрадовался, что сегодня не придется работать, и мы, закрыв контору, отправились по адресу, указанному в объявлении. Такого зрелища, мистер Холмс, мне больше никогда не придется увидеть. С севера, с юга, с востока, с запада в Сити устремились все люди, в волосах у которых был хоть малейший оттенок рыжего цвета. Флит-стрит, была забита рыжими. Поп-скорт был похож на тачку-разносчика, торгующего апельсинами. Сколько народу собралось по объявлению! Никогда я не думал, что в Англии столько рыжих. Все оттенки рыжего цвета — соломенный, оранжевый, кирпичный, лимонный, цвет шерсти ирландских сеттеров, цвет желчи, глины. Правда, Сполдинг заметил, что голов настоящего, живого, яркого, огненного цвета тут было очень немного. И все же, увидев толпу, я пришел в отчаяние и решил отказаться от предприятия. Но Сполдинг и слышать об этом не хотел. Не знаю, как это ему удалось, но он проталкивался сквозь толпу с таким усердием, что вскоре мы очутились на лестнице, ведущей в контору. По лестнице двигался двойной людской поток. Одни поднимались, полные приятных надежд, другие спускались в уныние. Мы протискались вперед и скоро очутились в конторе. «Замечательная же с вами случилась история», — сказал Холмс, когда его клиент замолчал, чтобы освежить свою память понюшкой табаку. «Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте». В конторе не было ничего, кроме пары деревянных стульев и простого соснового стола, за которым сидел маленький человечек, еще более рыжий, чем я. Он обменивался несколькими словами с каждым из претендентов и в каждом обнаруживал какой-нибудь недостаток. Видимо, занять эту вакансию было не так-то просто. Однако, когда настала наша очередь, маленький человечек оказался гораздо приветливее, и едва мы вошли, запер двери, чтобы побеседовать с нами без посторонних. «Это мистер Джабис Уилсон», — сказал мой помощник. «Он хотел бы занять вакансию в Союзе. И он вполне достоин этого, поскольку отвечает всем требованиям», — ответил человечек. «Давно не случалось мне видеть такие прекрасные волосы». Он отступил на шаг, склонил голову на бок и глядел на мои волосы так долго, что мне стало неловко. Затем он внезапно кинулся вперед, схватил мою руку и горячо поздравил меня. «Было бы преступлением медлить», — сказал он, — «и все-таки надеюсь, вы простите меня, если я приму некоторые меры предосторожности». И он вцепился мне в волосы обеими руками и дернул так, что я взвыл от боли. «У вас выступили слезы», — сказал он, отпуская меня, — «значит, все в порядке. Извините, приходится быть осторожными, потому что нас дважды обманули с помощью париков и один раз с помощью краски». «Я мог бы рассказать о таких проделках, которые внушили бы вам отвращение к людям». Он подошел к окну и крикнул во все горло, что вакансия занята. Снизу донесся стон разочарования. Толпа расползлась по разным направлениям, и скоро не осталось ни одного рыжего, кроме меня и человека, который со мной договаривался. «Меня зовут мистер Дункан Росс», — сказал он, — «и я тоже получаю пенсию из фонда, который оставил нам наш великодушный благодетель. Вы женаты, мистер Уилсон? У вас есть семья?» Я ответил, что я вдовец, детей у меня нет. Лицо его вытянулось. «Да, это серьезнейшее препятствие. Очень-очень жаль, что вы не женаты. Фонд создан не только для поддержания рыжих, но и должен способствовать увеличению их числа. Какая неудача, что вы оказались холостяком!» «Должен сказать, мистер Холмс, что при этих словах я опечалился, так как стал опасаться, что меня не возьмут, но, подумав несколько минут, Росс заявил, что все обойдется. Ради кого-нибудь другого мы не стали бы отступать от правил, но человеку с такими волосами можно пойти навстречу. Когда вы могли бы приступить к исполнению ваших обязанностей?» «Право, не знаю. Ведь у меня еще собственное предприятие», — ответил я. «Не беспокойтесь, мистер Уилсон», — сказал Винсент Сполдинг. «С работой я справлюсь и без вас». «В какие часы я буду занят?» — спросил я. «От 10 до 2. Так как в судных кассах главная работа приходится на вечерние часы, особенно по четвергам и по пятницам, накануне получки я и решил, мистер Холмс, что недурно заработать кое-что в утренние часы. Помощник у меня человек надежный и вполне может меня заменить». «Эти часы мне подходят», — сказал я. «А какое вы платите жалование?» «4 фунта в неделю. А в чем заключается работа?» «Работа чисто номинальная». «Что вы называете чисто номинальной работой?» Вы должны безотлучно находиться в нашей конторе или, по крайней мере, в здании, где она помещается. Выходить нельзя, потеряете место. Завещатель особенно настаивает на точном выполнении этого пункта. Если вы хоть раз покинете контору в рабочие часы, будет считаться, что вы не исполнили наших требований. Если речь идет всего о 4 часах в сутки, мне, конечно, и в голову не придет уходить из конторы, — сказал я. «Имейте это в виду», — повторил мистер Дункан Росс. «Потом мы никаких извинений не примем, никакие болезни, никакие дела не могут служить оправданием. Вы должны безотлучно находиться в конторе или потеряете службу. А в чем же заключается работа? Вам придется переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу. Чернила, перья, бумагу и промокашку вы достанете сами. Мы предоставляем стол и стул. Не могли бы вы приступить к работе завтра же?» «Конечно могу», — ответил я. «В таком случае до свидания, мистер Джабис Уилсон. И позвольте еще раз поздравить вас с получением такого хорошего места». Он поклонился. Я вышел из комнаты и отправился домой вместе с помощником, безотчетно радуясь необыкновенной удаче. Эта история весь день не выходила у меня из головы. Но к вечеру я несколько упал духом. Я почти убедил себя, что все это дело просто мошенничество, хотя никак не догадывался, в чем может заключаться цель подобной затеи. Казалось почти невероятным, что кто-то мог оставить такое завещание и что люди согласны платить такие деньги за переписку британской энциклопедии. Винсент Сполдинг изо всех сил старался подбодрить меня, но, ложась спать, я твердо решил отказаться от этого дела. Однако утром я подумал, что все-таки стоит сходить туда. Купив чернил на пенни, захватив гусиное перо, 7 больших листов бумаги, я отправился к Попс-Корт. К моему удивлению, там все было в порядке. Я очень обрадовался. Стол был приготовлен для работы. Мистер Дункан Росс ждал меня. Он велел мне начать с буквы «А» и вышел. Однако время от времени он заходил, чтобы посмотреть, работаю ли я. В 2 часа он попрощался со мной, похвалив за то, что я успел так много переписать, и запер дверь конторы. Так шло изо дня в день, мистер Холмс. В субботу мистер Росс выложил на стол 4 золотых саверена, плату за неделю. Прошла 2 неделя, потом 3. Каждое утро я приходил туда ровно к 10 и уходил ровно в 2. Со временем мистер Дункан Росс начал заходить в контору все реже и реже, а потом и вовсе перестал наведываться. Тем не менее, я, понятно, не осмеливался выйти из комнаты, и даже на минуту, так как он мог прийти в любой момент, а я не хотел рисковать такой выгодной службой. Так прошло 8 недель. Я переписал статьи об аббатах, об артиллерии, об архитектуре, об аттике, и надеялся в скором времени приступить к букве «Б». Я изрядно потратился на бумагу, и исписанные мною листы едва помещались на полке. Но вдруг все кончилось. Кончилось? Да, сэр, сегодня утром. Я пришел на работу, как всегда, к 10 часам, но дверь оказалась запертой на замок. К двери был прибит листок плотной бумаги. Вот посмотрите сами. Он протянул этот листок. Там было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890 года». Мы с Шерлоком Холмсом долго разглядывали эту краткую записку. Потом перевели глаза на унылое лицо Джабиза Уилсона. Смешная сторона происшествия заслонила от нас все остальное, и мы расхохотались. «Не вижу ничего смешного!» — крикнул наш клиент, вскочив с кресла и покраснев до корней жгучих волос. «Если вместо того, чтобы помочь мне, вы собираетесь смеяться надо мной, я обращусь к кому-нибудь другому». «Нет-нет», — воскликнул Холмс, снова усаживая его в кресло. «Мне ни за что не хотелось бы отказаться от вашего дела. Оно вдохновляет меня своей новизной. Простите меня, но согласитесь, в нем все же есть что-то забавное. Что же вы предприняли, найдя эту записку на дверях?» «Я был потрясен, сэр. Я не знал, что делать. Я обошел соседние конторы, но никто ничего не знал. Наконец я отправился к хозяину дома. Он жил в нижнем этаже и спросил, что случилось с Союзом Рыжих. Он ответил, что никогда не слыхал о такой организации. Тогда я осведомился о мистере Дункане Россе. Он сказал, что впервые слышит это имя. «Я имею в виду джентльмена, который снимал у вас квартиру номер 4», — сказал я. «Рыжего?» «Да. Так его зовут Уильям Моррис. Он стряпчий. Снимал у меня помещение временно, пока он подыскал другое. Он вчера выехал. Где его можно найти?» «В новой конторе. Он где-то оставил свой адрес. Вот он. Кинг Эдуард Стрит, 17, близ собора Святого Павла». «Я отправился по этому адресу, мистер Холмс, но там оказалось... протезная мастерская, и никто не слыхал ни о мистере Уильяме Моррисе, ни о мистере Дункане Россе». «Что же вы предприняли тогда?» — спросил Холмс. «Я вернулся домой, на Сакс-Кобург-сквер, и посоветовался со своим помощником. Но он ничем не мог помочь мне. Надо, говорит, подождать. Мне, вероятно, сообщат что-нибудь по почте. Но меня это никак не устраивает, мистер Холмс. Я не хочу сдаваться без боя. Я слыхал, что вы даете советы бедным людям, попавшим в трудное положение, и отправился прямо к вам». «И правильно поступили», — сказал Холмс. «Замечательный у вас случай, и я счастлив, что имею возможность им заняться. Из того, что вы рассказали, я заключаю, что дело это гораздо серьезнее, чем может показаться с первого взгляда». «Уж чего серьезнее?» — сказал мистер Джабис Уилсон. — Я лишился 4 фунтов в неделю. — Но вы-то лично вряд ли можете жаловаться на этот необычайный союз, — сказал Холмс. — Напротив, вы ведь заработали 30 фунтов, не говоря уже о том, что приобрели глубокие познания о предметах, начинающихся на букву «А». Так что, в сущности, вы ничего не потеряли. — Не спорю, все это так, сэр. Но мне все-таки хотелось бы разыскать их, узнать, кто они такие, и чего ради они сыграли со мной эту шутку, если только это шутка. Да, забава обошлась им дороговато. Они заплатили за нее 32 фунта. Мы попытаемся все выяснить. Но сначала разрешите мне задать вам несколько вопросов, мистер Уилсон. Давно ли служит у вас этот помощник, тот, что показал вам объявление? К тому времени он прослужил у меня около месяца. «Где вы нашли его?» «Где я нашел?» «Он пришел по объявлению, которое я дал в газете. Он один откликнулся на ваше объявление. Нет, человек 10. Почему вы выбрали именно его? Потому что он проворный и не запросил много. Вас прельстила возможность платить ему половинное жалование?» «Да. Каков он из себя, этот Винсент Сполдинг? Маленький, коренастый, очень живой. Никакой растительности на лице, хотя ему по 30. На лбу у него белое пятнышко, ожог кислотой.